402. Ощущение землетрясения на расстоянии сходно с чуянием мысли на расстоянии. Также энергия схватывает и запечатлевает каждую вибрацию от самых великих явлений до падения лепестка розы. Психическая энергия неусыпна и готова отмечать действия всего сущего.